Мы валились на пол от хохота, а учительница возмущенно поджимала губы всем своим видом, показывая, что она слишком хороша для мира, где возможны подобные вещи. Да и что еще могла она сделать? Даже девочки, даже Лиола Крукшанк считали Мила заправским шутником. Как-то раз ребята спросили меня, буду ли я после школы играть в мяч. Я сказал, что нет, что у меня много работы. Да уж, конечно, сказал Мило. Да, не пойдет в этот дурдом косить траву. В дурдом? Переспросили те, кто соображал помедленнее. Ага, к Демстерам. Там сейчас самый натуральный дурдом. Отступать было некуда. Мило, ласково улыбнулся я. В следующий раз, когда я услышу от тебя что-нибудь подобное, я подберу пробку побольше и заткну тебя снизу наглухо. На чем и кончатся твои шутки? Произнося эту фразу, я угрожающе надвигался на Мило. Он испуганно попятился, что автоматически делало меня победителем в этот раз. Шутку насчет Мило и пробки хозяйственно сохранили наши коллекционеры колкости, так что он и хотел бы забыть ее, но не мог. «Если заткнуть Мило, снизу все его шутки кончатся», — говорили эти бесстыдные собиратели объедков с пиршественных столов остроумия и покатывались со смеху. Отныне никто из ребят не решался произнести пример слова «дурдом», хотя иногда я видел, что их так и подмывает, и ничуть не сомневался, что за моей спиной они его говорят. Это обостряло мое ощущение изоляции, ощущение, что меня вытеснили из нормального мира, где мне и полагалось бы находиться, в сумеречный и небезопасный мир Демпстеров. Глава 7. С течением времени моя изоляция усугублялась. В 13 лет я должен был приступить к изучению печатного дела. Мой отец работал очень аккуратно и споро, Вилли старался следовать его примеру, а вот от меня в типографии было больше вреда, чем пользы. Я никак не мог выучить расположение окошек в наборной кассе, пытаясь заключить набор. Я мог его рассыпать, пачкал все вокруг краской, переводил бестолку уйму бумаги. В общем, не годился ни на что, кроме вырезания пробельного материала и вычитывания гранок. А гранки отец все равно не доверял никому, кроме себя самого. Я так никогда и не овладел типографским искусством читать зеркально обращенный текст и даже не научился правильно складывать лист. Короче говоря, я путался у всех под ногами и страдал от сознания собственной никчемности. В конце концов, отец сжалился и решил подыскать мне какую-нибудь другую, достаточно почетную работу. Давно уже предлагалось, чтобы наша поселковая библиотека работала не только в воскресенье, но и 2-3 вечера по будням, на случай школьникам, которые посерьезнее, вдруг потребуются какие-нибудь книги. Только вот библиотекаршей у нас была учительница, ей совсем не улыбалось после дня, проведенного в школе, просиживать весь вечер в библиотеке. Отец разрешил ситуацию, назначив меня младшим библиотекарем. Без всякого жалования, разумно полагая, что почет сам по себе является достаточным вознаграждением. Это вполне меня устраивало. 3 вечера в неделю я открывал нашу библиотеку. Одна комнатушка на верхнем этаже ратуши и строил важный вид перед забредавшими ненароком школьниками. Однажды мне выпало головокружительное счастье найти что-то такое в энциклопедии для Лиолы Крукшанк, которая должна была написать реферат про экватор и никак не могла уяснить, проходит он посередине глобуса или через верхушку. Но чаще всего посетителей не было, или приходили такие, что возьмут нужную книгу и сразу уйдут, так что библиотека находилась в моем единоличном распоряжении. Она не была особенно богатой. 1,5 книг, из них детских, от силы 1/10 часть. Ее годовой бюджет составлял $25. Значительную часть этой жалкой суммы съедала подписка на журналы, которые хотел читать мировой судья, он же председатель библиотечного совета. Поэтому новые книги поступали к нам либо когда кто-нибудь умирал из наследства, либо от нашего местного аукционера. Он передавал в библиотеку всю печатную продукцию, которую ему не удавалось продать. Мы же оставляли себе все маломальски приличное, а остальное отсылали в миссию Гренфилла из тех соображений, что дикарям все равно, что читать. В результате среди наших книг имелись и довольно необычные, самые экзотичные из которых хранились за пределами библиотечной комнаты, в запертом шкафу. Там была, в частности, некая медицинская книга с устрашающими гравюрами. Особенно мне запомнились изображения выпавшей матки и варикозного расширения семенных протоков, а также портрет мужчины с роскошной шевелюрой и усами, но без носа, сделавший меня убежденным противником сифилиса. Там же хранились и мои главные сокровища.